Кэсси. Сделав глубокий вздох, выхожу из такси, направляясь в Лим. Вот сегодня переделали под 5-метровые врата ада. Сверху расположен высеченный кельтский знак, крест с заостренными концами, заключенный в обвитый колючей проволоки круг. Ниже красная неоновая надпись на итальянском языке. Ласкает, оджи, спиранза, вой, чинтрейт. Примечание. В переводе с итальянского «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Конец примечания. По всему периметру выступают мини-скульптуры различных персонажей, которые переплетаются между собой в эротических позах. А на полу имитация, поглощающая грешные бездонные пропасти. Я поправляю перекинутую через плечо сумку и переступаю порог, словно портал в другой мир погружается в латексный ад. Меня встречает самый настоящий привратник, громадина выше меня на 2, а то и на 3 головы. Своей широкой грудью страж преграждает мне путь. На его массивных плечах покоятся жуткие черепа. На лице железная маска с пугающими рогами, а на мускулистой голове тело накинут лишь черный готический плащ. От реальности происходящего по коже пробегают мурашки. «Врата другого мира открываются для вас, моя госпожа». Голос мужчины звучит утробно. «Вот это настоящий дьявол». «Здесь начинается путь преисподней. Лишь тот, кто пройдет через 10 кругов ада и заглянет в глаза тому, чье имя нельзя произносить, попадет в чистилище и поднимется к белому ангелу. Меня зовут Вергилий. Я буду вашим проводником в иной мир». Мурашки превращаются. Болезненное покалывание под кожей. Впечатляющее начало. Я неуверенно прохожу внутрь, и страж хрипит мне вслед. Время пришло. Медленно продвигаюсь вглубь, не переставая оглядываться по сторонам, отмечая в интерьере клуба преобладание антикварной мебели вперемешку с античными колоннадами и сводами, что еще больше придает атмосфере величия и могущества. Зеркала и двери обрамляют подобие ионические колонны, а стены украшены крупными золотыми барельефами. В нишах расположены развратные статуи и кожаные диваны, на которых гости клуба могут предаться плотским утехам. Прохожу чуть дальше, новая локация захватывает своими активными событиями. Глаза разбегаются, пока я лихорадочно осматриваюсь вокруг. Мужчины в черных смокингах, скрывая лица под латексными масками, валежно расхаживают в сопровождении самых отвязных и раскованных девочек топлес. Кроме того, мое внимание привлекают дамы, обмотанные в стесненные портупеи и прячущие глаза под ажурной ширмой. А их ног на коротких поводках сидят мужчины, переодетые в кожу и с кляпами во рту. Честно признаться, зрелище не для слабонервных. Так дресс-код мне понятен. Минимум одежды, максимум латекса. Я с неподдельным интересом наблюдаю за происходящим. Ведь ранее мне не приходилось бывать на кинки-пати. Примечание. Кинки-вечеринки. Это костюмированные вечеринки, люди приходят туда отдохнуть, познакомиться или заняться сексом. Для комфортного времяпровождения созданы подходящие условия. Специальные зоны, отдельные комнаты, контрацептивы. Вновь прибывшие гости сдают личные вещи и телефоны охраны на входе. Мужчинам надевают светящиеся браслеты. Я замечаю, что у каждого своя группа цветов, всего 5 оттенков. Синий, розовый, зеленый, желтый и красный. Внезапно от рассмотрения меня отвлекает манящая музыка, доносящаяся из длинного коридора, который больше подходит на зеркальный лабиринт, и я продвигаюсь по нему в центр событий. Взгляд тут же падает на красную зону с большими черными буквами X, которые освещены подвеской из неоновых ламп. Античный стиль перетекает в направление лофт. Толпу солидных смокингов стесняют женщины в кожаных лосинах и кошачьих масках с вызывающими силиконовыми грудями. Минимум 4-го размера, чьи соски крест-накрест заклеены черной изолентой. Похотливые кошечки приковывают полуголых мужчин с завязанными глазками и балками, с цепями и извращаются перед фотографом, избивая сабмиссив флогерами и ремнями. Наверное, фотозона в аду выглядит именно так. Долго задерживаться на данной локации желания у меня нет, поэтому стремительно продвигаюсь дальше. Судя по всему, я захожу в главный зал, весь уставленный пуфиками. Гости валежно расположились на полу, устремляясь взгляды на потолок, который представлен в виде купола с зарисовкой ада под Данте. Оттуда же свисают толстые цепи с крюком, будто их спустила сама сатана. На одном из них за веревку на спине подвешена голая, связанная девушка. Такая картина невольно воспроизводит в моей памяти порочную ночь с белобрысым бесом. Черт подери. Внизу живота моментально вспыхивает пожар от одной лишь только распутанной мысли о нем, тем более в такой атмосфере. Цепь начинает опускать и останавливаться на уровне лысого амбала, одетого в кожаные штаны, с перевитыми, шипастой, портупеей, перекачанным торсом. Его громадные руки ловко следуют девичье тело и, нажимая на определенные точки, он заставляет свою жертву извиваться и стонать во все горло. «Желающие могут окунуться в роль доминанта», — произносит он ракочащим басом. Один из посетителей вызывается попробовать себя в амплуа господина. Аттракцион для взрослых или мастер-класс от мистера Хлыста. Все это для меня грязно, но фоновая эротическая мелодия с томными стонами и своеобразной прелюдией делает свое дело. Будь на мне трусики, их можно было бы уже выжимать. Однако мое платье не присматривает ношение нижнего белья. Неожиданно меня отвлекает сильная рука на моем предплечье. «Мисс Холл, мистер Уайт сегодня ввел строгий дресс-код». Разворачивает меня амбал. «И что? Может, мне сбегать и переодеться?» Я агрессивно вырываю свою руку. «Мисс...» Протягиваю его за пиджак и стискиваю края в кулак. «Если ты еще раз дотронешься до меня, я вобью в твой череп вот это». Снимаю лодочку на шпильке и машу каблуком перед его физиономией. Потом ослабляю хватку, выпускаю его пиджак и надеваю туфлю обратно. «Я на равных условиях с мистером Уайтом. Если еще раз услышу подобное, вылетишь из клуба вон». Поправив прическу, гордо дефилирую дальше. «Да, нервы сегодня ни к черту. Даже хорошо, что мне дали повод выплеснуть немного негатива. Теперь надо взять себя в руки». «Мисс, нужно надеть маску». Мужчина в блестящем костюме протягивает мне бархатную черную материю, ничего не отвечая, направляюсь дальше. «Мне не нужна никакая маска, ведь я давно забыла, кем являюсь на самом деле. Всю жизнь прячусь, убегаю. Этой ночью будет последняя маска, а после сорву их все и начну жить с чистого листа». Мимо меня проплывает девушка, собранными в высокий хвост огненно-рыжими волосами. В ее руках светится стек. Она замечает мой интерес и останавливается. Делает шаг ближе, бесцеремонно запускает хлыст мне под подол, прежде чем меня пробивает неприятным электрическим разрядом. К черту! Схватив длинную трость, я рывком протягиваю девчонку к себе. В ответ она лишь скалится белоснежными зубами и тянется к моим губам. Невменяемая сука с расширенными зрачками. 100% под наркотой. Я хватаю за шею, отталкиваю от себя, стремляюсь прочь, оставляя за спиной раскат противного смеха. «Во что ты ввязалась, Кейси?»